Дня начинаем самое главное наше предприятие – освобождение островов. Отряд капитана Сорокина посылаем в воспомоществование англичанам к Египту. Вся остальная эскадра медленно вдоль островов движется и высылает впереди себя небольшие отряды для начала боевых действий и сигнала местным жителям. На Китиру и Закинф идет отряд под командой капитана-лейтенанта Шостака. Один линейный корабль и два фрегата русской эскадры, а также турецкий фрегат под общей командой капитана второго ранга Паскочина направим к Кефал-линию. Такой же объединенный русско-турецкий отряд, два линейных корабля и два фрегата направляем на остров Левкос под началом капитана Дмитрия Николаевича Синявина. Греческие повстанцы выступают одновременно с появлением кораблей наших. На Китире Дармарас сие обеспечит, на Закинфе граф Маркис, на Кефалинию мы направляем капитан-лейтенанта Ричардопулоса, на Левкосе нас тоже ждут. Итак, следует десанты высадить. Ежели не удастся сходу овладеть островом, оттеснить с помощью повстанцев французов в крепость, осадить их и, ожидая подхода эскадры, устроить бомбометание. Эскадра своими пушками дело завершит. Затем все под Корфу двинемся. Я сей план предварительно согласовал с адмиралом Кадырбеем и посему выступаю от нас двоих совместно. Осанистый и крепкий Кадырбей уважительно покивал головой в сторону Ушакова. С ним у Федора Федоровича сразу как-то заладилось. Кадырбей был внимателен, старался понять замысел, не чванился, на первенство русского адмирала не обижался. Ушаков же своим главенством, определенным в согласии султана, не давил, не кичился, советовался в главном и зато ощущал постоянное дружелюбие турецкого флотоводца. Не таким был его заместитель, вице-адмирал или по-турецки патрона Шеремет-бей. Томара уведомил Ушакова, что Шеремет купается в английском золоте. Хищник, вурдалак у султанского трона. Воплощение коварства и зависти, он ни на минуту не сомневался, что и другие живут по таким же законам. Ему хотелось занять место Кадырбея. Тогда, вероятно, он и смирился бы с Ушак-пашой. Но сейчас всячески хотел столкнуть двух адмиралов, досадить им, вредить Кадырбею во всем. Решил доносить на него в Стамбул, если он проявит чрезмерное согласие с Ушаковым. Доносить и тогда, когда они придут в столкновение. Порта должна быть недовольна Кадырбеем. Кадырбей должен быть недоволен Ушак-пашой. Русский адмирал должен сердиться на Кадырбея. Своим помощником Шеремет-бей считал Махмуда Раиф Эфенди, представителя высокой порты по дипломатическим вопросам при Кадырбее. Раиф Эфенди был враг Ушакова и союза с Россией. Он придерживался определенных принципов. Кумиром избрал Англию, ведь провел там несколько лет послом, и хотел, искренне хотел, чтобы Селим III перестроил всю Османскую империю на английский манер. Конечно, это было невозможно, но Махмуд Раиф Эфенди этого хотел так страстно, что заслужил в народе прозвище «Инглис» — англичанин. Ушаков кое-что ведал о сих союзных головах, но виду не подавал. Оставался учтив и предупредителен. Ссору раньше времени не раздувал. Раиф Эфенди не выдержал первый, сорвался и как-то по-петушиному вначале по-английски, а потом по-турецки зачастил. Почему с Сорокиным идет такая малая часть кораблей? Ведь Египет — боль нашей империи, и мы должны по-настоящему помогать нашим доблестным союзникам-англичанам. Федор Федорович постучал трубкой, затянулся, выпустил струю густого дыма, и только после этого рассудительно, как бы увещевая неприлежного ученика, объяснил. Сие количество согласовано на переговорах в Константинополе. А Балканы и бывшие Венецианской Албании острова тоже наша всеобщая боль, забота от Таманской порты, ибо французский генерал Бонапарт еще год назад сказал, что острова Корфу, Занта, Кефалония дают ему господство в Адриатическом море и Леванте и имеют для французов большее значение, чем вся Италия. Так что тут наша миссия значительна и важна. Раиф эфенди смутился. Слова Бонапарта ему были неизвестны, да он и сам понимал, что от Ионических островов до Египта рукой подать. Не смутился.